Манипулирование души в программе личности. Манипулирование – поиск путей к конкретному исполнению цели, ведущее в общеобразовательном моменте прогрессирования к преобразовательным концепциям уровневого восстановления индивидов, то есть манипуляция, как вид поискового движения, обособляет общую платформу выполнения программ по основе планомерной выборности, которую индивид активизирует собственным образом, исходя из создавшихся условий. Данные условия исполнения ведут к конкретному виду получения качественных номинаций, где вид выражает композит, приобретенный в результате пройденного пути. Тем самым, сколько путей развития содержит программа личности, столько возможностей получения конкретного композитного состава имеет индивид. Поэтому за личностью всегда стоит не только выбор между этими видами композитов, но и манипулирование производимыми действиями. Отсюда следует, что самостоятельная основа любой манипуляции есть принадлежность к теме творчества. Но манипуляция может быть и с отрицательным зарядом, то есть являть собой принадлежность к расчетным прогрессиям, где каждая фактура совершаемой манипуляции имеет ограниченную форму действий, лишенную всякой возможности отклонения в какую-либо сторону, так как выбор в данной прогрессии отсутствует. В этом случае манипуляция происходит под строгим управлением и контролем со стороны определителя индивида, лишая его любых самостоятельных действий в отношении исполнения его программы, где строгость расчета определяет точность его следования и выполнения. Манипулирование объединяет в себе все планомерные характеристики действительных процессов становления, которые путем варьированных установок исполнения способны образовать целеустремленную направленность развития. Манипуляции создаются на основе фактора выборности в системе творчества и на основе жесткой последовательности их исполнения в системе расчета. Тем самым в системе расчета манипуляции задаются программой индивида, последовательность которой он должен безоговорочно соблюсти и исполнить. Поэтому в данном случае неспособность предпринимать самостоятельные действия формирует у личности зависимость строгого подчинения вышестоящим управителям. Отсюда и жесткость исполнения методов манипуляций, взаимосвязь которых рождает симбиоз строящейся основы выполнения главной программной цели установки. Потенциальная принадлежность манипуляций к обоим системным существованиям, отрицательной и положительной, определяет фактуру ее общего объема, который складывается из характеристик накопленных качеств и того, и другого заряда. Поэтому в совокупном порядке своего существования положительные манипуляции являются поставщиками энергетик созидания при процессах выбора действий, а отрицательные манипуляции поставляют энергию точных, расчетных, жестких требований. В итоге, единый объем манипуляции есть фактура предопределяющих действий, необходимых для стратегических тактик, выполняющих лучшую позицию для накопления требуемых качественных компонентов. Фактура манипулирования состоит из такой же основы построительных содержаний, что и любая другая прогрессирующая форма. потенциал манипуляций содержит в себе противоположные качественные элементы фундаментальной базы объема манипулирования, который является абсолютным по своему строению с начальной точки существования и предопределяет функцию исканий, так как содержит первичную структуру идеи, цель которой в поиске, что в свою очередь определяет зависимость манипуляций от предлагаемого выбора или исключающего последний. Выбор формирует задачу поиска, результатом которого служат манипуляции, так как предопределяют заранее возможные пути искания. Поэтому манипуляции присутствуют в любой динамике и являются предшествующей формой ее формообразования. То есть действительная часть каждого возникающего процесса генерируется посредством зарождения первопричины, цели, образующей манипуляции при любом начальном коэффициенте функционирования, которые уже являют собой зависимость возникновения другой действительной части, динамики исполнения как процесса вторичности, вечного следствия или вечной причины, что по сути своей одно и то же. Тем самым концепция предопределения есть идея, преобразующаяся в цель и трансформирующаяся в причину манипуляции, переходящие в динамику, изменяющую действительность до состояния реальной сформированности или воплощения идеи. Поэтому проекция приходящей идеи всегда отличается от настоящего фактора ее воплощения в действительности, где манипуляциям принадлежит роль основного посредника между целевой установкой и динамикой, взаимосвязующей эти два состояния и образующей главный узел переходного момента от тонких планов идей в грубые планы действий.